11. Деньги. Что блокирует и развивает денежный поток? Точки М, Л, В1, В. Для создания стабильного дохода человеку с третьим арканом важно осознать две ключевые вещи. Первое. Принять свою женскую природу. Ваш финансовый успех напрямую связан с женщинами. Именно через взаимодействие с женской энергией, клиентки, партнерши, коллеги, к вам придут основные денежные потоки. Второе. Баланс ответственности и доверия. Важно не только брать управление финансами в свои руки, но и уметь делегировать, доверяя проверенным людям. Когда эти принципы будут гармонично сочетаться, деньги начнут приходить легко и регулярно. Что блокирует финансовый поток? Первое. Нереалистичные требования, завышенные, ничем не подкрепленные ожидания от партнера или от себя самого, ведут лишь к разочарованию, эмоциональному истощению и финансовым трудностям. Второе. Страх перемен. Если вы будете избегать новых возможностей, отвергать перспективные предложения из-за боязни потерять стабильность, это приведет к застою и упущенным шансам. Третье. Дисбаланс в финансах. Крайности в виде бездумных трат или болезненной скупости одинаково губительны. Важно находить золотую середину, позволять себе желанные покупки, но избегать импульсивных решений, опустошающих бюджет. Четвертое. Избегание ответственности. Третий аркан не терпит слабости и нерешительности. Смело берите на себя обязательства, принимайте важные решения и будьте готовы отвечать за последствия. Только так можно добиться уважения и роста. Пятое. Неразумное использование власти. Если вам доверили руководящую позицию, распоряжайтесь ею мудро. Давление, злоупотребление полномочиями и пренебрежение нормами приведут к потере авторитета и проблемам. Что развивает финансовый поток? Первое. Гармония дома и карьеры. Ваш идеальный уклад жизни – это баланс между профессиональной деятельностью и заботой о доме. Даже при высокой занятости не пренебрегайте домашними делами. Они заряжают вашу энергию и поддерживают внутреннюю гармонию. Второе. Ваша энергия и талант созданы для руководящих позиций. Не бойтесь проявлять инициативу и демонстрировать свои способности начальству. Это прямой путь к карьерному росту. Но настоящий успех ждет вас в собственном деле, где вы сможете полностью реализовать свою предпринимательскую жилку. Рядовые должности – слишком тесные рамки для вашего потенциала. Третье. Ваша энергия требует достойного образа жизни. Позволяйте себе роскошь без угрызений совести. Дорогие, качественные вещи – не просто покупки, а инвестиции в вашу мотивацию и статус. Цените не купюры сами по себе, а безграничные возможности, которые они открывают. Вы созданы для прекрасного. Окружайте себя предметами, отражающими ваш уровень. Каждый статусный аксессуар или впечатление заряжает вас амбициями для новых свершений. Помните, деньги ценны не как цель, а как инструмент создания идеальной жизни. Достигнув благополучия, не останавливайтесь на личном успехе. Делитесь знаниями и опытом с теми, кто этого достоин. Станьте для них путеводной звездой. Вдохновляйтесь, поддерживайте и помогайте раскрыть потенциал. Ваша миссия — не просто помогать, а создавать новых лидеров, продолжая свое влияние в мире через учеников. Когда финансовый достаток станет вашей реальностью, обратите внимание на тех, кто только начинает путь. Ваша помощь — не благотворительность, а инвестиция в будущее. Обучая других, вы не просто передаете знания, вы умножаете успех, создавая наследие, которое переживет сиюминутные достижения.